Глава вторая. «И все же я очень хочу, чтобы вы приехали. Для меня этот день слишком важен, и ты это прекрасно понимаешь». Антонелла говорила со всем присущим ей обаянием, даже улыбалась, хотя внутри все сжималось от неприятного предчувствия. «Родители не приедут, как не уговаривай». Папа вбил себе в голову, что Кристиана ей не подходит. А если папа что себе в голову вбил, так даже маме иной раз выбить не получается. Хотя у нее-то опыта намного больше. Но папа разговаривал с ней в кабинете, а не в гостиной, и это уже говорило лучше всяких слов, что решение свое он не изменит. Родитель сложил руки перед собой на крышке письменного стола и чуть откинулся в кресле. Смотрел он не на дочь, а на ручку, которую не отложил, а продолжал держать, как бы намекая, что времени у него на всякие глупости нет. «Нелла, я все сказал». «Ты делаешь мне больно». Девушка подумала, не расплакаться ли, но решила, что не стоит, отец только уверится, что она еще слишком молода и глупа. «Как и ты. Я не для того растил дочь столько лет, чтобы она вышла замуж за афериста». «Кристиана не аферист. У него просто был период неудач». «Который он решил закрыть женитьбой», — закончил Энор Вилани. «Нелла, я предоставил тебе все, что удалось нарыть частному детективу. Если и это тебя не убедило...» «Его подставили», — убежденно сказала девушка. «Неужели ты думаешь, что Кристиана мне не рассказал? Он все рассказал, все, что тогда случилось». «Боюсь, что ты сейчас не способна здраво рассуждать». И Норвилани отложил ручку и все же посмотрел на дочь. «Что за срочность с этой вашей свадьбой? Тебе еще год учиться, вот и перенесите на год, тогда поговорим». «Папа, как ты не понимаешь? Кристиана нужна поддержка. Если я сейчас предложу перенести свадьбу... Он решит, что даже я в него не верю». Антонелла вспомнила расстроенное лицо жениха, провожавшего ее к родителям. Кристиана был уверен, что его не примут. И уверенность его зиждилась на отношении знакомых, которые отвернулись после того прискорбного случая с артефактами. Хотя в суде его оправдали, доказали, что на беднягу возвели поклеп. Это ничего не изменило. «Нелла, твои родители меня никогда не примут», — сказал он на прощание. «Ни сегодня, ни завтра, ни через год». «Никогда. Разве что увидят, как мы счастливы вместе». «Чтобы поддержать, не обязательно выходить замуж. Нелла, поверь моему жизненному опыту, Кристиана Гросси не тот Инор, с которым стоит связывать свою жизнь. Он жаден и непорядочен. Ты с ним будешь несчастна. Дай богиня, чтобы ты это поняла до того, как наступит день свадьбы, и отменила ее». Губы Антонеллы задергались. Она не знала, чего ей больше хотелось — расплакаться или ответить какой-нибудь колкостью. Но слезы — признак слабости. А она? Она должна быть сильной, чтобы быть достойной Кристиана. «Можете не приезжать», — наконец подчеркнуто спокойно сказала она, хотя внутри все кипело от гнева. «Но не надо оскорблять моего будущего мужа. Что бы ты ни говорил, какие бы козни ни строил, тебе не удастся меня отговорить». Она встала, оперлась о стол и наклонилась к отцу. «И знаешь почему?» «Потому что я уверена, Кристиана — единственный мужчина, с которым я буду счастлива. Он любит меня, а я люблю его. И все его неприятности в прошлом. Ты еще будешь гордиться зятем. И тогда тебе станет стыдно за все, что ты сегодня наговорил». «Стыдно?» Отец был не менее вспыльчив, чем дочь. «Хотел бы я, чтобы это было так, но, увы, подлец под лицом и останется, как бы он ни рядился в наряд добропорядочного гражданина. Нелла, думаешь, он тебя любит? Ему нужны только деньги». «Не нужны нам ваши деньги. Можете ими подавиться. Либо вы приезжаете на свадьбу, либо у меня нет родителей». Антонелла пожалела о своих словах сразу. Ничего такого она не думала и не хотела говорить, когда собиралась ехать. В ее планах было убедить родных, а не терять их, но сказанного не воротишь, и она с вызовом уставилась на отца. Тот побагровел от гнева и не менее запальчиво сказал: «Ах так, в таком случае, если ты выходишь за него замуж, то остаешься круглой сиротой. Я лучше приюту завещаю деньги, чем этому жулику и его потомству, если вдруг таковое появится, в чем я лично сильно сомневаюсь, ибо без денег ты ему будешь не нужна, дура». И Норвилани почти кричал в лицо дочери, ибо возмущению его не было предела. сказать такое родному отцу? Нет, говорят, что любовь слепа, но не до такой же степени, когда не хотят признавать очевидное. Вон сколько нарыл частный сыщик. Но дочь упорно твердит, что все это неправда, и дорогого ее сердцу Кристиана оговаривает. Может, так жестко и нужно поступать, если убеждения не доходят? Лицо Антонеллы закаменело. Она зло прищурилась, но отец отвечал ей столь же возмущенным взглядом. Тогда, не говоря ни слова, девушка развернулась и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Дверь в сам отчий дом она закрыла столь же вызывающе. Сказали, либо они, либо Кристиана? Что ж, тогда она выбор сделала. Мама что-то кричала вслед, но Антонелла даже не обернулась. На глаза наворачивались злые слезы. Не хотелось видеть никого из тех, кто не может по достоинству оценить ее Кристиана. Ничего, родители еще поймут, что были неправы. Поймут, но поздно будет. Она сама от них отказалась. Девушка закусила губу, чтобы не позволить рыданиям вырваться наружу. Нет. Она будет сильной, потому что настоящая любовь, такая, как у них с Кристиана, требует не слез, а дел. Захотелось прижаться к жениху и выплакать свою обиду, но до него еще надо добраться. Антонелла представила, как будет ехать в дилижансе, раз за разом прокручивая и переживая вновь и вновь сегодняшний разговор с отцом. И ее затрясло. Захотелось поскорее увидеть любимого, чтобы убедиться, все сделано правильно. Ее желание поскорее добраться в Равенну оказалось столь сильным, что когда она вышла на центральную площадь, повернула не к дилижансам, а к телепортационной. Умом она понимала, что сейчас без поддержки родителей придется экономить, но сердце... Сердце рвалось на части и требовало утешения, которое мог дать только один Инор. Деньги иной раз всего лишь деньги. Ничего, даже если бизнес будущего мужа пойдет не сразу, она всегда сможет подработать. Выпускной курс, как ни крути, дает массу возможностей. Голодать они не будут, это точно. Она старалась сосредоточиться на том, что теперь нужно. Квартиру, в которой пока живет один Кристиана, они сняли и оплатили за полгода. Потом тоже наскребут на ежемесячную оплату. А все остальное неважно, вместе они справятся. Она кивнула в такт своим мыслям и протянула телепортисту деньги. Переход в Равенну не занял много времени, раз, и ты уже стоишь совсем в другом пункте. Сначала она решила зайти к жениху, до общежития он ее потом, как обычно, проводит, а она сполна ощутит столь нужную ей поддержку. Пешком Нелли пошла не столько из экономии, сколько из желания успокоиться. Кристиана не должен видеть ее отчаявшейся или, того хуже, заплаканной. Темнело, и Антонелла ускорила шаг. Еще не хватало наткнуться на какую-нибудь криминальную личность, пусть даже этот район и считался благополучным, но мало ли кто сюда забредет. Нет, на сегодня с нее потрясений хватит. Подходя к дому, она нашла взглядом родное окно и обрадованно улыбнулась. Там горел слабый свет, а значит, Кристиана был дома и через несколько минут сможет ее обнять. Перед дверью в квартиру она немного задержалась, чтобы пригладить волосы и успокоиться. И вдруг... Вдруг она явственно услышала женский смех, и доносился он из квартиры. Рука, почти уже постучавшая в дверь, опустилась, и девушка начала лихорадочно рыться в сумочке в поисках ключа. Замок открылся бесшумно, и Нелли тихо вошла в прихожую, надеясь, что это совсем не то, о чем ей подумалось в первый миг. «Крис, прекрати!» — звук поцелуя, неразборчивое бессвязное бормотание. «Мне пора! Да и твоя невеста может вернуться!» «Не может, дорогая. Она такая бережливая». Голос был насмешливый, и он безо всякого сомнения принадлежал Кристиану. «К родителям поехал на дилижансе, обратно наверняка на нем же вернется. А на сегодня все уже пришли, так что никаких сюрпризов. Иди ко мне». Опять звук поцелуя и недовольная. «Крис, я же сказала, мне пора. У тебя свадьба скоро, поосторожней бы». Тяжелый вздох. «Эх, Полина!» «Эта идея уже не кажется мне такой привлекательной. Слишком упертые родители этой дуры. С них станется зажать денежки. Папаша, он не постеснялся частного сыщика нанять, о чем мне и сообщил». «Представляю, что он нарыл», — хохотнула неизвестная девица. «Уверена, я знаю не все, но и того, что знаю, предостаточно, чтобы понять, что от тебя лучше держаться подальше». «А что ж не держишься?» — девица расхохоталась. «У нас много общих интересов, дорогой». «Взаимовыгодных. А замуж я за тебя не собираюсь». «А вот я бы на тебе женился», — — с явным намеком сказал Кристиан. «Ты, можно сказать, идеальная женщина». «Крис, не говори глупостей». Хохот и опять звук поцелуя. Долгого такого. Убеждающего. «Нет уж, к чему мне муж, которого нужно содержать?» «Для представительности. У настоящей практикующей магички непременно должен быть солидный муж». «Это ты-то солидный? Нет уж, будешь за счет своей дурочки жить, если она тебя после отчета сыщика не бросит». «Самые пикантные моменты я Нелли уже рассказал. И рассказал в том виде, как надо. Она меня любит, не поверит, не бросит». «А если поверит?» «И что? Полина, куда она от меня денется? Это папаша ее еще не понял, что дочурка влипла. Кто на ней теперь женится, сама подумай. А нас с ней уже столько слухов ходит, что...» «Слухов? Пойди сам их запускал?» «Полина, выигрышный лотерейный билет нужно использовать сразу, пока не пропал», — наставительно сказал Кристиана. «После того, когда ее папаше дойдет хоть часть слухов, он будет за мной сам бегать и на коленях умолять, чтобы не бросил». Антонелла отмерла и вошла в спальню. Картина, представшая ее глазам, не допускала двух толкований. Разобранная постель, незнакомая магичка полулежала на Кристиана, чуть приподняв голову. Распущенные волосы шелковистой волной стекали ему на грудь. Сам он обнимал любовницу одной рукой, вторая была закинута за голову. «В самом деле?» Антонелла думала, что скажет эти слова презрительно, но прозвучали они жалко, поскольку голос ее дрогнул в самый неподходящий момент. «О, вот и счастливая невеста!» Любовница безо всякого стеснения подняла голову и с любопытством стала рассматривать вошедшую. «Не волнуйся, милая, я уже ухожу. У нас с Крисом все несерьезно, чисто деловые отношения и немного развлечения. А что делать? Ты же его на голодном пайке держишь?» «Я слышала». «Нелла, ты все неправильно поняла. Убедительности Кристиана сейчас позавидовал бы кто угодно, но на Антонеллу она не подействовала. Сейчас она видела жениха таким, как он есть, и понимала, что отец прав». Кристиана задергался, отпихивая любовницу, та откатилась и томно произнесла. «Подождите со сценой после моего ухода. Крис, я не хочу слушать, что ты любишь ее, а со мной был лишь потому, что дело требует». «Так и есть. Нелла, иногда деловые связи приходится скреплять личными. Ты должна понять». «Нет», — усмехнулась девушка, — «это ты должен понять, что придется искать другую дурочку, за счет которой будешь жить. Наверное, это будет не слишком просто. Полина вон от тебя только что отказалась». «Нелла, что за глупости ты говоришь?» Кристиана пристал на кровати, но это не придало его словам больше веса. Наверное, потому что наглая магичка, ничуть не стесняясь, торопливо одевалась. «Мы любим друг друга». «Я в этом сильно сомневаюсь». Антонелла обвела прощальным взглядом комнату, в которой надеялась обрести счастье. Многое из того, что есть здесь, куплено на ее деньги. Но не забирать же. Ей показалось омерзительным все, чего касались руки Кристиана. Грязным, ни для чего больше непригодным. Нет уж, пусть поддавится. Она резко развернулась и пошла к выходу. «Нелла, стой!» — отчаянно заорал Кристиан. «Ты не можешь вот так перечеркнуть все, что было между нами!» Но девушка даже не оглянулась, лишь дверью хлопнула. Подумала, что это уже входит у нее в привычку, и прислонилась к двери. Ноги не держали, поэтому она еще немного помедлила. Достаточно, чтобы услышать разговор. «Побежишь за ней?» — насмешливо спросила Паолина. «Да нет, сама вернется», — ответил Кристиана. «Остынет до утра и поймет, что деваться ей некуда. Я бы на твоем месте не была столь уверена». «Не завтра, так через неделю. Не сама, так родители приведут. Но, думаю, я раньше найду и помирюсь. Не волнуйся». «Мне-то чего волноваться? На наши планы это никак не повлияет. Напротив, если не вернется, быстрее крутиться станешь». Магичка говорила жестко, даже без намека на какие-то теплые чувства. Теперь Антонелла могла бы поверить, что ее с Кристианом связывают только какие-то загадочные дела. Во всяком случае, дела эти были для нее намного важнее самого Кристиана. «Вернется», — убежденно повторил жених, теперь уже бывший. «Паула, да она в меня по уши влюблена, так что все простит. Простит и забудет, достаточно лишь хорошо попросить. Сейчас я пока оденусь, она до общежития добежит, а в такое время меня не пустят. А вот завтра...» Антонелла вздрогнула. Уверенность Кристиана ее напугала. «Богиня, неужели она сможет его простить? Любовь зла, угораздила же ее полюбить этого негодяя. Или она не сама? «Зелье, да, конечно же, зелье!» — уцепилась за спасительную мысль девушка. «Не могла она сама быть столь слепа!» Теперь главное не встречаться с приворожившим до того, как оно полностью выйдет. Или обратиться в сыск. Но тут ей пришло в голову, что если в академии никто не заметил, то и в сыске, скорее всего, ничего не найдут. Значит, сама дура. Она бездумно шла по улице. Слезы катились по лицу. Не было ни сил, ни желания их сдерживать. Слишком много на нее сегодня обрушилось, слишком невыносимым оказалось. Хотелось взять ластик и стереть Кристиана из собственной жизни. Совсем. Чтобы раз — и нету, и никогда не было. Она всхлипнула, зажмурилась и влетела прямо в объятия небритого типа. Тот вдохнул винными парами и спросил. «Инарита, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Можете», — неожиданно для себя ответила Нелла. «Женитесь на мне». «Да, это выход. Кристиана придется от нее отступиться, а отцу не придется краснеть. Бродяга лучше, чем тот проходимец. Подумаешь, пьяница. Целители от такого избавляют, а вот подлость неизлечима». Тип покачнулся, не выпуская ее из объятий, и уточнил. «Жениться? Сейчас?» «Да, пока открыт храм».